Глава 10. Любопытная находка. Журналисты набросились на пресс-секретаря Объединенного штаба командования Европейских вооруженных сил сразу по окончанию очередного, уже третьего за последние 5 дней экстренного заседания. Под цвет десятка фотовспышек мужчина с военной выправкой поправил свой серый костюм, убрал прилипшую челку на бок и улыбнулся. Шум вопросов журналистов обрушился на волнующегося чиновника, и он в примирительном жесте поднял руки, призывая всех к тишине. Лампочки на камерах оператора свидетельствовали о том, что он находится в прямом эфире, и пора бы уже что-нибудь сказать. «В первую очередь хочу попросить вас всех не превращать наше общение в балаган. Сперва я доведу общую информацию, а затем отвечу на некоторые из вопросов. Договорились?» В молчаливом согласии он положил руки на подставку и начал делать ряд важных заявлений относительно атаки врага и высадки войск на континент. Он уверял, что правители заранее знали и готовились к этому, а значит, причин для паники нет. Нужно лишь следовать инструкциям Генерального штаба. Следом он поздравил всех жителей Земли и европейцев с первым масштабным уничтожением лагеря врага, где он готовил войска для вторжения. Сочные эпитеты и грозные аллегории сыпались из его уст, прославляя доблестные войска, что остановили угрозу продвижения противника на Северном фронте. «В связи с подтверждением полного разгрома северной группировки, военное положение в таких странах, как Скандия, Британия, Дойч, снимается с большей части территории страны. Остается режим повышенной угрозы лишь в прибрежных регионах. 250 тысяч освободившихся солдат профессиональной армии и 4 танковые дивизии с общим числом бронетехники свыше 1500 присоединяются к оборонительным сражениям на юге Европы. Из ранее прошедших подготовку добровольцев будет сформирована 8-я резервная интернациональная армия численностью 320 тысяч человек. Уже завтра военные комиссариаты приступят к приему добровольцев из числа записавшихся в резерв и прошедших базовые армейские курсы». Мужчина сделал короткую передышку и перевел взгляд на лист с подсказками, а затем продолжил. «В целом ситуация на Южном фронте остается стабильной. Несмотря на продвижение врага, в ряде ключевых точек успешно работают оборонительные отряды и группы быстрого реагирования, замедляя продвижение противника». Далее последовало 5-минутное перечисление принятых Объединенным командованием решений в отношении национальных систем коллективной обороны и переброски стратегических авиационных, артиллерийских и танковых групп из Центральной и Восточной Европы. Балканское царство, не имея на своем вооружении значимых запасов бронетехники, должно было помочь переброской 3 дивизий вертолетов из своего флота из Средиземного моря. В целом исчезли моментально все разногласия между странами, и каждый правитель выделил столько сил и средств в общее дело, сколько мог, не рискуя оставить свои собственные земли совсем без надзора. «Ближневосточный корпус наших братьев по оружию формирует ударную армию для оказания поддержки. Объединенная флотилия уже движется к военно-морской базе на Кипре для вливания в общую группировку балканских ВМС под единое командование». Ряд экономических новостей о снятии таможенных ограничений, акциз и пошлин на время военных действий должен был порадовать буржуазию и активизировать их в вопросе перемещения дефицитных товаров внутри региона. «Ну а теперь я могу ответить на некоторые из ваших вопросов». Мужчина приготовился слушать и указал на первого журналиста, поднявшего руку. «Журнал «Вестник Европы». Скажите, а что наши маги? Что наши корпуса специально обученных и подготовленных магоубийц? Они участвуют в битве?» «Безусловно. Наш успех на полях Ирландии частично обусловлен в первую очередь самоотверженностью этих удивительных людей, хотя и определенные потери у нас имеются. Следующий вопрос». Он указал на следующую журналистку в желтом пиджаке. «Подскажите, вчерашнее землетрясение в Атлантическом океане связано с военными действиями?» «Информация засекречена, пока без подробностей». Косвенно намекнул он журналистке ответ на вопрос и указал рукой на следующую. «Планируется ли компенсация и поддержка беженцам, бегущим от войны, в другие страны?» Журналистка с глубоким вырезом декольте приковала взгляд и мысли чиновника, но он не подал виду и притворился, что в наушник пришло очередное важное сообщение, и попросил повторить вопрос. Пресс-конференция продолжалась, пока жители планеты ужасались от заполонивших интернет видеороликов. Ни одни слова о контролируемости ситуации после просмотра любого подобного видеоролика не могли восприниматься всерьез. Я объявил привал и вскочил на высоченную металлическую бочку, что уже использовалась местным фермером, судя по аромату, для хранения химикатов или удобрений. Территории вокруг были относительно чисты. Мы двигались следом за армией шайтранов, уже практически дойдя до границ захваченных территорий. Я был практически готов к бою, оставалось лишь проверить технику. Я спрыгнул вниз и дал знак сохранять тишину, после чего двинулся в сторону большого ангара с разбитым трактором внутри. Я прислушался, но никого не услышал. Хозяев фермы мы не нашли, но следы крови и разрушений в их доме были повсюду. Отсюда я делал неутешительный вывод. Безусловно, шансы, что кто-то спрятался, были крайне малы, ведь обоняние шайтрана не та вещь, которую можно легко обмануть. И выживших я не нашел. Выбитые ворота держались на честном слове, и я напрягся, вытаскивая покореженный зеленый трактор на улицу. Затем прикрыл тяжелые двери и на освободившееся место вытащил своего мстителя из пространства бочки. «Ну, леший, подавай документы и следи за улицей. Если шайтран придет, скажи ему, что я занят». Я улыбнулся и отправил десяток перезарядившихся дронов в разведку. Алексей выдохнул с облегчением, увидев пластиковых разведчиц и встав рядом с ящиком для хранения всевозможных штуковин. Куратор принялся руководить ремонтом, хотя единственное, что вызывало у меня беспокойство в технике, это теоретическое попадание воды в отсеки двигателя. Спустя час я уже проверял все системы и проводил калибровку внешней оптики в соответствии со стандартами. «Залазь внутрь, сейчас поедем сквозь строй шайтранов к нашим». «Да главное, чтобы нам свои же дружественный огонь не подарили при прорыве. Отряды предателей, слышал, чуток освоились, уже вовсю путают нам карты». Леший выдал любопытное наблюдение, вот только в этот бред я не особо верил. Подобные варианты я допускаю лишь в случае паритета на поле боя для сломления нашего духа. Пока шайтраны чувствуют себя как охотники, они будут действовать сами. Предатели максимум лагерь будут помогать обустраивать и разведывать наши планы через захваченную технику и связь. Танк завелся и затрещал двигатель, намекая на какие-то неполадки. «Вот ведь, жди тут», — дал я указание и вылез наружу. Беглый осмотр продемонстрировал причину поломки в виде попавшей в двигатель воды и грязи. Вроде и заявлено в технике повышенная защита от воды, но морские глубины она не выдержала. Вернувшись внутрь танка, стал выносить наружу необходимые предметы и кристаллы, подготовленные для прорыва. «А ты чего сидишь? Все, движок сдох. Переходим к плану Б». «Что за план Б?» – настороженно спросил Леший. Когда все было готово и я уже планировал сесть за руль, мой коллега постучал по крыше водительского отсека броневика. Я открыл люк и посмотрел на него, сидящего в башне и управляющего пушкой. «Что-то я не уверен в себе. Может, есть еще какой-то план?» «Нет, уже поздно. Птархи 10 минут над нами кружатся». «И что нам делать?» «Заканчивая осваиваться с управлением пушкой, боеприпасы резервные поднеси к себе, чтобы не тратить время на перезарядку, а я пойду встречу гостей». «Каких гостей?» – удивился он, но я уже вылез наружу и закрыл люк. Четыре невидимки на 3 часа затаились за металлическим хламом. Перевожу вид с дрона. Куратор дал картинку, позволив мне, праздно идущему к этой куче ржавья по каким-то своим неведомым человеческим причинам, подготовить план боя. Я насвистывал легкий мотивчик и остановился в паре метров груды металла, за которым прятались шайтраны. Сделал вид, что наклонился, якобы завязывая шнурки и поправляя обувь. В этот момент первая пара невидимок — это были классические разведчики с длинными и худощавыми телами, удлиненными руками и длинными когтями — бросились в атаку, стремясь застать меня врасплох. Я почуял их движение, даже не поднимая глаз и не ориентируясь на камеру дрона. Эта пара была классическими представителями своей профессии, оснащенная клановыми артефактами на невидимость, защищенная рунной магией крови. «Но может, хоть в этот раз попадутся такие же нормальные магические штуковины, как тогда в Канаде?» — посетовал я куратору на свое невезение. «Вечно пустышки одноразовые, без права перепривязки артефакта и передачи в наследство другим шайтранам, или же людям, чего мне хотелось бы попадались. Такие взломать и расплюнуть, но из-за своей хрупкости и одноразовости приходили в негодность практически моментально. Элемент молнии наполнил мощью мое тело, укрепление добавило телу стабильности, а усиление мышц позволило выстрелить телом вперед и застать врага врасплох. Электричество не очень хорошо действует на шайтранов. Их тела выдерживают большие нагрузки, чем человеческое тело. Но это не значит, что два разведчика, даже не мага, сумеют выдержать моментальный всплеск силы, что обрушится на их головы. Я разжал обе руки, и невидимые тела, все еще в агонии, бьющиеся с пришедшей по их душу смертью, упали на траву. Вторая пара повела себя несколько странно. Пока один бросился убегать, второй будто исчез. Его не было видно ни в одном спектре видеокамер тройки дронов. Хм. Я ускорился и спустя пару секунд нагнал беглеца, пробивая его кожаные доспехи ударом руки. Магия трансформации способна удивлять, а ведь у меня лишь самое простое из ее проявлений. В материалах, собранных куратором по магам, мне попался отчет о мужике, способном превратиться в дикого зверя. Больная фантазия мага превращала его в вервольфа или же оборотня. Он натворил дел и содержался в одной особой тюрьме на острове посреди Тихого океана под постоянным присмотром и контролем. Убивать такой ценный актив СЧН не решилась. Вообще там было около 50 пока еще живых магов, ставших на опасную дорожку, а ведь далеко не всех удавалось поймать живьем. Твои воспоминания устарели. Ты уже забыл, как тебе принесли 5 чемоданов с захваченными ошейниками антимагии, напомнил куратор. Было дело, действительно. Их тогда кто-то неумелый настраивал и чуть не помер от взрыва. Я 2 часа их перепроверял и перенастраивал. Вспомнил я тот сонный поздний вечер после изматывающей тренировки. «Ну и где наш 4-й голубчик?» Вслух задал я вопрос, смотря на прежнее его местонахождение. «Телепортировался?» — предположил куратор. «Нет, столько магов телепортаций. Думаешь, его бы отпустили от основных войск? Тут что-то другое. Я чувствую веяние магии. Он где-то здесь». Я начал пристально осматривать место исчезновения, но ничего подозрительного не наблюдал. Закрыл глаза и сосредоточился на других органах чувств. Все так же пусто. Словно испарился. Лишь легкий магический след, словно остаток, витал в воздухе. Я зацепился за это чувство и стал изучать его. Временами ощущение маны становилось сильнее. Казалось, что чем ближе к Земле, тем больше воздух насыщен магией. Хотя, следует признать, без повышенной чувствительности и керхера, улавливающего даже мельчайшие отголоски маны и остатки магических заклинаний, я бы и близко ничего не почувствовал. Хм, а это что такое? Слегка присыпанная землей под моими ногами лежала металлическая пластинка. Я поднял ее и с удивлением обнаружил на ней сотни мелких рун, нанесенных неизвестным мастером. Размером она была с пару спичечных коробков. Лишь легкое прикосновение сырой маной позволило мне понять, что эта табличка очень странная и ведет себя в точности, как моя дубовая бочка безграничности. Я взял ее 2 руками и пристально осмотрел руны вместе с куратором. Мы зависли почти на 5 минут, пытаясь понять, во что мы вляпались. «Видимо, пространственный артефакт», — сделал окончательный вердикт куратор. «Взломаем?» «Рун хоть и много, но ничего сверхъестественного среди них нет. Всего 14 отвечают за защитные заклинания, 2 с привязкой крови. Сам материал не похож на шарпотреб. Это обработанная магией сталь». На первый взгляд, но тут явно работа подревнее, не новодел. Вот, видишь следы? Это перебитая руна владельца. Судя по всему, она уже не один раз меняла своего господина, хотя выглядит свежо и сильно. Руна Грельд в 3-м ряду, судя по всему, внешний вид ее заслуга. В любом случае, настоящий кладезь знаний для человечества. «Слушай, есть у меня одна идейка, сейчас проверим». Я быстренько предупредил куратора о своих планах, и выбросил обратно на землю пластину, после чего переместился по месту битвы и собрал урожай из 3 магов. Эх, опять шарпотреб одноразовый. Я разочаровался и ушел в сторону ангара, где моментально активировал свой амулет, дарующий невидимость, и выскочил обратно, двигаясь в сторону таблички. Заняв наблюдательную позицию неподалеку и отозвав дронов куда подальше, я сосредоточился на ощущениях и стал наблюдать. Когда мое терпение было уже на пределе, и я решил, что просто схожу с ума, пространство слегка исказилось и вновь вернулось в норму. Таблички отсюда не было видно, но я ясно ощущал момент с активацией заклинания. Я молниеносно переместился к табличке и, не найдя ее на земле, развернулся в ту сторону, с которой ощущалось присутствие чужеродного заклинания. «Стоять бояться!» — рявкнул я, и пропустил через водное ядро запас маны, конденсируя его в некое подобие снежной бури. Ледяные кружева облепили полукругом местность, и практически на самом краю бушующей снежной стихии я сумел заметить неправильно падающий снег. Моментально переместился к убегающему противнику, начавшему оставлять следы на усыпанной снегом траве. «Попался!» Быстрый удар по затылку остановил мага, отправляя его в нокаут. Я на ощупь снял активированный амулет для разведчиков, такой же, как и у остальной троицы. После этого на земле появился маг из, очевидно, бедного рода. Иначе он бы владел хоть какой-то защитой и оружием из манопроводящих материалов. Но кроме таблички, простенького амулета и пары старых аристократических побрякушек, не имеющих никакой практической ценности, я ничего не заметил. Этого убивать не стал. Он был лидером разведчиков и явно имел некие представления о силе врага. Хороший для допроса язык. Но сначала я решил связать его и заняться взломом таблички. Делал я это уже в ангаре рядом с бронеавтомобилем и под любопытным взглядом Лешего. За этот час, что ушел у меня на присвоение артефакта, ктархи появлялись еще несколько раз, изучая взглядом местность, но никого из потенциальных противников так и не появилось поблизости. «Отлично! Взломал! Пора испытать!» Я активировал насыщение артефакта, и мое сознание, как и тело, перенеслось в неизвестность. «Ого! Это я удачно попал!» Я присвистнул, оценив масштаб и богатство коллекции, доставшейся мне в руки. Это было замкнутое помещение с магическими светильниками, без окон и без дверей. Я бы назвал это огромными апартаментами. Спальня, мастерская, склад, кухня, тренировочный зал и библиотека. Последняя комната, в которой хранились десятки тысяч манускриптов, книг шайтранов и даже пару экземпляров человеческих, меня поразили. Хранилище знаний было трехуровневым, и каждый этаж имел свои места для изучения и чтения книг, включая покрывшиеся огромным слоем пыли постаменты с увеличительными зеркалами. Лишь на одном столе лежала раскрытая книга с выделенными страницами «История расцвета и заката клана Хорг-Кхан». Книга была недописана и содержала огромное количество страниц. Я быстро пробежался по ней лишь на мгновение, остановившись посередине при упоминании последнего главы клана. Тот был магом хаоса. Сильным, несокрушимым и величественным. При нем клан достиг своего расцвета, а после падения, обвиненный в заговоре против Императора и войны клана против всей Империи, пал замертво, согласившись обменять свою жизнь за жизнь последних сородичей и детей клана. Следующим любопытным моментом стала относительно свежая запись о том, каков подлец был предыдущий Император Шайтранов. Весь клан Хорг-Кхан был практически вырезан из-за обладания их мастером противоестественной и огромной силы. А когда эта сила проснулась в самом Императоре, пусть и спустя несколько поколений, который, как и клан Хорг-Кхан, вел свой род от первого императора Шайтранов, он назвал это благословением первородных и великим испытанием, данным ему предками. Остатки клана провели тогда свой последний совет, на котором высказались за все пережитое. А затем пришел палач их владыки и уничтожил все, что осталось от клана. Лишь один мальчишка выжил чудом, живя у мудрого наставника на высочайшей горе Шаи. Это был отец того длинного шайтрана, что остался живым для допроса. Особо понравился один момент из книги. Когда мастер вернулся и принес ко мне все, что осталось от некогда величественного клана, ведшего свой род от самого первого повелителя Шаи, я захотел убиться, спрыгнув с высочайшего утеса нашей планеты, и лишь жажда мщения и мести заставила задержаться меня в этом мире. Пусть я и был все еще слабым и несмышленным, но я все еще носил кровь первого. Я все еще могу надеяться на то, что я и мои наследники смогут восстановить справедливость, отправив на тот свет лживого, трусливого императора. Надеюсь, кровь пробудится раньше, чем имперские псы вспомнят обо мне, а хаос обратит на меня свое внимание и дарует мне силу. Последующие описания запечатляли его приключения, сражения, грабежи, убийства и воровство того редкого наследия, что осталось от клана. Все это хранилось в застенках этого удивительного артефакта, оставшегося со времен одного из первых правителей клана. Собственно, спальня, мастерская и склад были усеяны древними реликвиями. От статуи, картины гобеленов до странных остатков полуразрушенных артефактов, осколков мечей и доспехов. А еще я нашел несколько мешков с костями. Судя по надписям, это были мощи предков, выкопанные из-под руин погребального храма у бывшего замка Хорг-Кхан. «Куратор? Кажется, я только что придумал, как закончить эту войну». Я улыбнулся, осматривая полученное в мои руки наследие.